Поцеловав малышку еще раз, он отправился на кухню, чтобы приготовить кофе для Карлы. По пути он выпустил из дома во двор Макса, своего пса, который тут же у крыльца начал совершать свои собачьи дела, а затем принялся рьяно облаивать кошку миссис Пикль, соседки. Немногие встречали утро так, как это делал Джейк Брайганс. Бодрым шагом он прошелся по дорожке до почтового ящика, извлек для Карлы утренние газеты. Еще не совсем рассвело, воздух был прохладным и чистым, напоенным ароматами быстро приближающегося лета. Джейк посмотрел в оба конца пустой еще Адамс-стрит, затем повернулся и с удовольствием обвел взором свой дом. В графстве Форт было всего два дома, внесенных в Национальный реестр исторических памятников, и владельцем одного из них являлся он, Джейк. Хотя здание было заложено и перезаложено уже неоднократно, у хозяина имелись все основания гордиться им. Это был построенный в викторианском стиле особняк. Лет 100 назад его воздвиг какой-то вышедший на пенсию чиновник железнодорожной компании. Однако он не успел даже встретить в новом доме Рождество, умерев в самый его канун. Массивный фасад здания был украшен небольшим изящным портиком, под которым в неглубокой нише находился главный вход. Пять составлявших портик колонн были круглыми, выкрашенными в белый и голубовато-серый цвета. Их украшала затейливая резьба, нарциссы, ирисы, цветы подсолнуха. Резьба же покрывала и перила между колоннами. На небольшой балкон над входом выходили три окна фонариком, а слева от балкона высилась восьмигранная башенка, в узких бойницах которой поблескивало цветное стекло витражей. Возвышавшуюся над домом башенку венчал кованный из железа флюгер. Под башенкой, слева от ведущих к входу ступеней, располагалась просторная веранда, расписанная снаружи растительным орнаментом. Пространство под ней было отведено под гараж. Карла разыскала в Нью-Орлеане консультанта по малярным работам, и парень выбрал следующую цветовую гамму: голубой, темно-серый, персиковый и белый. Покраска заняла 2 месяца и обошлась Джейку в 5000. Это еще не считая тех бесчисленных часов, которые он вместе с Карлой провел, ползая по лестницам и подкрашивая карнизы. И хотя Джейк вовсе не приходил в восторг от этой расцветки, он ни разу не решился предложить Карле перекрасить их собственность. Как и любая постройка викторианского стиля, их дом являлся зданием уникальным. Была в нем какая-то пикантность, какой-то вызов, некое очарование, таившееся в сказочном, задиристом, чуть ли не мальчишеском облике. Карла сгорала от желания заполучить этот дом в свою собственность еще до брака, и когда последний его владелец, живший в Мемфисе, мирно почил в Бозе, они с Джейком купили участок вместе с домом за какую-то смешную цену. Никого, кроме них, здание не заинтересовало. 20 лет оно простояло необитаемым. Само собой, им пришлось влезть в долги, они взяли ссуды в 2 из 3 имевшихся в Клентоне банков и 3 года кряду работали, не покладая рук, чтобы привести свою собственность в надлежащий вид. Зато теперь многие из проезжавших мимо останавливались специально для того, чтобы сделать снимок. В 3-м и последнем по счету городском банке Джейк заложил свою машину, единственный в округе Saab, да еще красного цвета. Подойдя к нему, Джейк любовно вытер с ветрового стекла выпавшую за ночь росу, открыл дверцу. Макс своим усердным лаем разбудил семейство голубых соек, облюбовавших росший во дворе у миссис Пикль клен. Птицы принялись возмущенно переговариваться между собой, затем взмыли в воздух и уже оттуда прокричали Джейку что-то прощальное. Он свистнул им в ответ и улыбнулся. Сев за руль, он дал задний ход, выехал на Адамс-стрит, проехав 2 кварталов, свернул на Джефферсон-стрит, шедшую в южном направлении и упиравшуюся в Вашингтон-стрит. Джейку часто приходил в голову вопрос: почему это в каждом маленьком южном городке всегда найдется улица Адамса, Джефферсона, Вашингтона, но никогда вам не увидеть таблички с названием «Линкольн» или «Гранд-стрит». Вашингтон-стрит шла с запада на восток, чуть севернее Клентон-сквер. Вследствие того, что Клентон был главным городом округа, ему полагалось иметь свою площадь. И совершенно естественно, что в центре этой площади располагалось здание окружного суда. Основатель города, генерал Клентон, планировал его с большой любовью и тщанием. Площадь была просторной, огромный газон перед зданием суда украшали старые дубы, посаженные на равном расстоянии друг от друга. Само строение уже шагнуло во второе столетие своего существования, воссозданное заново после того, как во время гражданской войны севера и юга старое здание суда было сожжено дотла. Величественный дворец фасадом был обращен строго на юг, как бы недвусмысленно предлагая наглецам-северянам поцеловать его взад. Вдоль фасада шел ряд строгих белых колонн. На ночь окна прикрывались черными ставнями. Построенное изначально из красного кирпича, здание впоследствии было выкрашено белой краской, и каждые 4 года местная организация бойскаутов покрывала древние стены новым ее слоем. Осуществлявшийся в последние несколько лет выпуск ценных бумаг давал необходимые средства для поддержания присутственного места в надлежащем состоянии. Аккуратно подстриженный газон поддерживался в безупречной чистоте. Не реже 2 раз в неделю его приводили в порядок контингент городской тюрьмы. В Клентоне насчитывалось 3 кофейни, 2 для белого населения, 1 для всех остальных. И все 3 были расположены на центральной площади. Однако никто не видел ничего странного или хотя бы нарушающего традиции в том, что белый человек заходил к Клоду, так в обиходе называли кофейню, где собирались темнокожие жители. Она стояла в западной части площади. С другой стороны, любой негр мог бы совершенно спокойно чувствовать себя в чайном домике на южной оконечности площади или в кофейне на Вашингтон-стрит. Тем не менее, цветные избегали заходить туда еще с 70-х, когда им было даровано это право. Джейк с удовольствием ходил по пятницам к Клоду отведать жареного на углях мяса, как и большинство уважающих себя либералов в Клентоне. Но 6 раз в неделю он по утрам обязательно показывался в кофейне на Вашингтон-стрит. Оставив свой Saab у входа в офис, он направился в расположенную 3 домами дальше кофейню. Заведение открылось часом раньше, и сейчас уже было полно посетителей. Разнося кому просто чашку кофе, кому плотный завтрак, сновали официантки, на ходу обмениваясь фразами с местными фермерами, механиками и наладчиками с фабрики, чиновниками, словом, с постоянными клиентами. Народ здесь собирался в основном простой, белые воротнички предпочитали чайный домик, куда они приходили поздним утром, чтобы за едой обсудить вопросы государственной политики, поговорить о последней партии в теннис или гольф, проанализировать курс акций. В кофейне же беседа шла главным образом о местных событиях – футболе и рыбной ловле на спиннинг. Джейк принадлежал к тем немногочисленным белым воротничкам, которым было дозволено стать завсегдатаями кофейни. Люди, считавшие кофейню своим клубом, хотя и стояли в социальном плане на ступеньку ниже, принимали его с удовольствием. Большинство из них бывали в его офисе, когда им нужно было оформить завещание, сделку, может быть, развод, договориться о защите интересов в суде. Да мало ли у человека проблем, которые могут привести его в контору адвоката. Конечно, Джейк часто становился объектом их добродушного остроумия, а подчас шуточки бывали и довольно солеными, но он не очень-то страдал от этого, считая себя довольно толстокожим. Неоднократно во время завтрака ему приходилось объяснять и растолковывать какое-нибудь решение Верховного суда или другие новые юридические установления, и ему в голову не приходило требовать какой-то платы за свои консультации в кофейне. Это ценили. Может быть, с ним не всегда соглашались, но человек, задавший вопрос, всегда знал, что получит на него прямой и честный ответ. Временами даже вспыхивал спор. никогда, однако, не заканчивавшейся обидой одного из участников.